Поля сражений. Вскоре я уехал на фронт с летучим земским отрядом. Мы надолго застряли в Бресте. «Я в Бресте», — писал я Хатидже. «Мы стоим на путях за городом. Падает снег, и впереди белым морем огня горит вокзал. Я пишу тебе в ковярне, где темно и пусто. Такая тихая ночь, что, кажется, нет ни войны, ни прошлого, ни сегодняшнего дня. Я один. Мне трудно без тебя. В отряде много веселья и молодежи. В Москве много работал, как санитар. Здесь среди солдат, длинных эшелонов, раненых и пленных, вблизи войны, я начинаю понимать, как она тягостна. Я думаю о том, что в 100 верстах отсюда лежат в глине, на загаженных полях наши орловские и курские мужики, люди со всей России, за спинами которых родная Москва, и стреляют в ночь и ветер, а там за 1000 верст немцы, французы, бельгийцы, шотландцы, и за ними Париж, Мюнхен, мертвый Брюгге. Я еще не понял этого, все это очень смутно, хотя мы и стараемся придать ему легкий и упрощенный смысл. Завтра идем в Кельце, наш уполномоченный Козловский, поляк из шляхетской семьи. Он рассказывает невероятные истории, таращит глаза и клянется, что все это правда. Сестры от него без ума. Сейчас он играет в банк на цифры со старшими санитарами. Писать о том, что я передумал за эти дни, очень трудно. Не тревожься, скоро опять напишу. Привет морю. Я с ним прощался в Одессе. Когда мы уходили из Бреста, над ржавыми полями шли снеговые тучи. Пахло мокрым кустарником и ветром, бороздившим лужи на дорогах. Под Луковом поезд долго задержался на полустанке, трещали шаги по гравию. По злощенных дождями лесах громко падали крупные капли. Вспомнилась осень у моря, в сухом дыму, ветре и треске стручков желтой акации. Осень в Москве, холодная, вяжущая, как Антоновка. А теперь осень в польских полях. Дорожные распятия почернели от дождя. У каменной каплицы краснеют клены. Со стороны Бреста слышны тяжелые удары орудий, отзвуки пробной стрельбы. К концу этого бесконечного дня мы проползли мимо Ивангорода. В окна вагонов взглянули зеленые верки крепости и многоводная Висла с толпой ракит на берегах. За мостом нависло небо. Поезд полз по обваленной, опутанной проволокой насыпи. Небольшими залитыми водой окопами, как норами кротов, была изрыта до горизонта земля. Обугленные ракиты протягивали к дождливому небу черные исполинские руки. В воронках от снарядов плавали жестяные консервные коробки. В грязи валялись ржавые шрапнельные стаканы, обрывки синих шинелей, изогнутые штыки, ремни и бедные гильзы. Опухшие, одеревеневшие трупы лошадей подымали к небу все 4 ноги, как бы моля о пощаде. Сизая темнота набегала с востока. На западе кровяной раной истлевал закат. На разрушенной станции в лесу еврейка-маркетанка в черной шале налила мне стакан жидкого чаю и шумно вздохнула. «Ой, бились австрияки и с нашими! Мы сидели в погребе, а сверху все время «Ура!» и крик, и стрелянина!» А лес был совсем синий от австрияцких шинелей, костел горит и сейчас, в склепах задохлось много народу. В поезде зажгли свечи. Заиграл сигнал «Садиться». Звенящий, плачущий, он врезался в осенний туман, как отзвук военных становищ. Несколько дней мы простояли около роддома. В высоких липах около станции кричало «Воронье». Сестры готовили перевязочный материал, проходили эшелоны. На площадках крепко по-хозяйски были увязаны двуколки, бегали с чайниками солдаты, и по платформе лениво шагали патрульные. Изредка проходили бесконечные санитарные поезда. Выползали из теплушек раненые в бобриковых халатах. Наши тульские рабочие, татары, и косоглазые киргизы, и черные высокие украинцы — и покупали у маркетанок колбасу, папиросы, хлеб.